Часть вторая. Глава первая. Прошло больше года, прежде чем я снова увидел Дина. Все это время я оставался дома, закончил книгу и, пользуясь льготами демобилизованным, поступил в университет. На Рождество 1948 года мы с тетушкой, нагрузившись подарками, отправились в Виргинию навестить моего брата. Я написал Дину, и он ответил, что снова собирается на восток. Тогда я сообщил ему, что между Рождеством и Новым годом он сможет найти меня в Тестаменте, Виргинии. В один прекрасный день, когда наши южные родственники, исхудалые мужчины и женщины, с навеки поселившиеся в глазах тенью древней южной земли, сидели в гостиной в Тестаменте и негромко сетовали на погоду и урожай, а заодно в тысячный раз пережевывали давно всех утомившие новости, касающиеся рождения детей, покупки нового дома и прочих подобных вещей, неподалеку на грунтовой дороге скрипнул тормозами замызганный Хадсон-49. Я и понятия не имел, кто к нам пожаловал. Поднявшись на крыльцо, в дверь позвонил взмыленный малый в футболке. Мускулистый, лохматый, небритый и вдобавок явно под мухой. Когда я открыл дверь, до меня вдруг дошло, что это Дин. Судя по всему, немалый путь из Сан-Франциско в Виргинию к дому моего брата Рокко он проделал за немыслимо короткое время. Ведь я буквально на днях отправил ему свое последнее письмо, в котором сообщал, где нахожусь. В машине я разглядел еще двоих. Они спали. «Будь я проклят, Дин! А кто в машине?» «Привет, привет, старина! Это Мэрилу и Эд Данкел. Нам надо срочно где-то умыться. Мы вымотались, как собаки». «Но как тебе удалось так скоро добраться?» «Этот Хадсон умеет ездить, старина». «Где же ты его раздобыл?» «Купил на собственные сбережения. Я работал на железной дороге и получал $400 в месяц». В последующий час царила полнейшая неразбериха. Мои родственники-южане понятия не имели ни о том, что происходит, ни о том, кто такие Дин, Мэри Лу и Эд Данкел. Они просто безмолвно наблюдали за происходящим. Тетушка с братцем Рокки удалились на кухню посовещаться. В наш маленький южный домик набилось 11 человек. К тому же брат недавно решил переехать, и половина обстановки была уже вывезена. Они с женой и ребенком перебирались поближе к центру Тестамента. Был уже куплен новый гостиный гарнитур, а старый отправлялся к тетушке в Паттерсон, хотя мы еще и не решили, каким образом. Услыхав об этом, Дин тут же предложил свои услуги с Хадсоном. «Мы с ним за две скоростные ездки доставим в Паттерсон мебель и отвезем тетушку домой. Это избавит нас от лишних хлопот и затрат». На том и порешили. Моя невестка приготовила обильное угощение, и трое измученных путешественников уселись за стол. Мэри Лу не спала с самого Денвера. Мне показалось, что она стала выглядеть старше и привлекательнее. Я выяснил, что с той самой осени 1947 года Дин счастливо жил в Сан-Франциско с Камилой. Он устроился на железную дорогу и заработал кучу денег. Вдобавок, он стал отцом прелестной девчушки, Эми Мариарти. А в один прекрасный день, когда Дин шел по улице, на него нашло затмение. Он увидел выставленный на продажу Хадсон-49 и помчался в банк за всеми своими деньгами. Машина была немедленно куплена. С ним был и Эд Данкел. Оба остались без гроша. Дин унял страхи Камилы, пообещав вернуться через месяц. «Я съезжу в Нью-Йорк и привезу сало». Подобная перспектива не вызвала у Камилы особого энтузиазма. «Но зачем это все? За что ты так со мной?» «Ничего, ничего, дорогая. Сал просил и умолял меня приехать и забрать его. Это совершенно необходимо. Однако ни к чему нам выяснять отношения, и я скажу тебе почему. Нет, послушай, я скажу почему». И он сказал почему, и, разумеется, в его словах не было ни малейшего смысла. Высокий широкоплечий Эд Данкел тоже работал на железной дороге. Их с Дином только что рассчитали, расторгнув договор из-за резкого сокращения паровозных бригад. Эд познакомился с девушкой по имени Галатея, которая жила на свои сбережения в Сан-Франциско. Эти два безрассудных хама решили взять девушку с собой на восток, взвалив на нее все расходы. Эд пустил в ход лесть и уговоры, а та отказывалась ехать, пока он на ней не женится. И в вихре нескольких дней Эд Данкел женился на Галатее, причем Дину пришлось как следует попотеть, чтобы раздобыть нужные бумаги. А за несколько дней до Рождества они со скоростью 70 миль в час выкатили из Сан-Франциско в сторону Лос-Анджелеса и бесснежной южной дороги. В Лос-Анджелесе они подобрали в бюро путешествий какого-то моряка и взяли его с собой, получив с него $15 на бензин. Ему надо было в Индиану. Подобрали они и женщину со слабоумной дочерью. Те дали $4, оплатив бензин до Аризоны. Слабоумную девочку Дин посадил рядом с собой на переднее сиденье и любовался ею. По его словам, всю дорогу, старина. Что за нежная невинная душа? О чем мы только не говорили. О пожарах, о том, как пустыня превращается в рай. О ее попугае, который ругается по-испански. Высадив этих двоих, они проследовали в Тусон. На протяжении всего пути Галатея Данкел, новоиспеченная жена Эда, жаловалась на усталость и хотела поспать в мотеле. Продолжайся так дальше, они задолго до Виргинии потратили бы все ее деньги. Пару раз им пришлось остановиться и наблюдать, как она тратится на ночлег. К Тусону она была разорена. Дин с Эдом смотались, бросив ее в вестибюле гостиницы, и продолжили путь одни, с моряком и без всяких угрызений совести. Эд Данкел был высоким, молчаливым, легкомысленным малым, готовым на все, о чем его не попросит Дин. А занятому собственными проблемами Дину было в то время не до щепетильности. Он мчал через Лас-Крусес, Нью-Мексико, когда им вдруг овладело безудержное желание вновь повидать свою милую первую женушку Мэри Лу. Та была в Денвере. Не обращая внимания на слабые протесты моряка, он повернул на север и вечером влетел в Денвер. Побегав, он отыскал Мэри Лу в какой-то гостинице. 10 часов они неистово занимались любовью. В который раз все было решено, больше они не расстанутся. Мэри Лу была единственной девушкой, которую Дин по-настоящему любил. Когда он вновь увидел ее лицо, его пронзила боль раскаяния, и как давным-давно он бросился ей в ноги и молил не покидать его. Она понимала Дина. Она гладила его по голове. Она знала, что он безумен. Желая утешить моряка, Дин устроил ему девушку в гостиничном номере над баром, где всегда пила старая шайка с автодрома. Но от девушки моряк отказался, а ночью и вовсе исчез, и больше они его не видели. Скорее всего, он уехал в Индиану на автобусе. По Колфакс-стрит Дин, Мэри Лу и Эд Данкел помчались на восток и выехали на равнины Канзаса. В пути их застала врасплох сильная снежная буря. Ночью в Миссури Дину пришлось править автомобилем, высунув в окошко закутанную шарф в голову и надев снегозащитные очки, что делало его похожим на монаха, который пытается вчитаться в начертанные снегом рукописи. Ветровое стекло было покрыто дюймовым слоем льда. Он и не заметил, как проехал родные места своих предков. Утром машину занесло на ледяном холме, и она грохнулась в кювет. Какой-то фермер помог им оттуда выбраться. Потом в попутчике к ним напросился парень, который пообещал доллар, если они довезут его до Мемфиса. В Мемфисе он пошел к себе домой, где в поисках доллара напился, а потом заявил, что никак не может его найти. Теперь их путь лежал через Теннесси. После этого случая терпение их лопнуло. Если раньше Дин выжимал 90, то теперь ему приходилось постоянно держаться 70, иначе машина просто загремела бы с горы. В разгар зимы они перевалили через великие дымные горы, и к тому моменту, как подъехали к дому моего брата, уже 30 часов ничего не ели, если не считать конфеты сырных крекеров. Все с жадностью поглощали обед, а один с бутербродом в руке стоял, согнувшись и подергиваясь над громадным проигрывателем, и слушал недавно купленную мной бешеную боб-пластинку под названием «Охота», где Декстер Гордон и Уордл Грей дудели, что было сил перед дарующей публикой, отчего громкость записи была доведена до умопомрачения. Южане переглядывались и в благоговейном страхе качали головами. «Ну и друзья у Сала», — сказали они моему брату. Тот не знал, что и ответить. Безумцы южанам вообще не по нраву, а уж безумцы вроде Дина в особенности. Он же не обращал на них ни малейшего внимания. Безумие Дина расцвело причудливым цветом. Дошло это до меня только тогда, когда мы с ним, Мэри Лу и Данкелом, вышли из дома прокатиться на Хадсоне, когда мы впервые остались одни и могли говорить о чем угодно. Дин стиснул руками руль, перевел на вторую скорость, на минуту задумался, потом, словно на что-то решившись, включил двигатель и, обуреваемый этой яростной решимостью, резко взял с места. «Прекрасно, дети мои!» – произнес он, почесывая нос, наклоняясь проверить тормоза, доставая из отделения в приборном щитке сигареты, одновременно раскачиваясь вперед-назад и не забывая при этом о дороге. «Настало время решать, что мы будем делать на этой неделе! Решайте! Решайте!» Он едва не врезался в фургон, который с трудом тащил за собой запряженный в него мул. В фургоне сидел старый негр. «Вот!» – завопил Дин. «Вот! Полюбуйтесь-ка на него! Подумаем-ка о его душе! Остановимся на минуту и подумаем!» И он затормозил, чтобы мы обернулись и посмотрели на угрюмого чернокожего старика. «Да-да, полюбуйтесь на него, друзья! Я бы все на свете отдал, лишь бы узнать, какими мыслями полна его голова! Забраться бы туда и выяснить только одно, по душе ли в этом году бедолаге ботва молодой репы и ветчина? Ты, Сал, об этом еще не знаешь, но когда мне было 11, я целый год жил у одного фермера в Арканзасе. Я занимался гнусной подсобной работой, раз даже пришлось сдирать шкуру с дохлой лошади. А в Арканзасе я не был с Рождества 43-го уже 5 лет. Как раз тогда за нами с Беном Гейвином гонялся парень с ружьем, владелец машины, которую мы хотели угнать. Все это я говорю, чтобы вы знали. Мне есть что сказать о юге. Я знаю. Я хочу сказать, старина, что я люблю юг. Я знаю его вдоль и поперек. Я оценил все, что ты мне о нем писал. Да-да, вот именно, — говорил он, потихоньку трогая, останавливаясь, неожиданно вновь доведя скорость до 70 и сгорбившись за рулем. Он, не отрываясь, смотрел вперед. Марилу безмятежно улыбалась. Это был новый, полноценный Дин, повзрослевший и зрелый. Я сказал себе, боже мой, да он изменился. Когда он говорил о вещах, которые ненавидит, глаза его наливались кровью ярости. Когда же его вдруг обуревало веселье, так и лучились радостью. Каждый его мускул судорожно подергивался в стремлении жить и мчаться вперед. «Эх, старина, я мог бы столько тебе рассказать!» — сказал он, сопровождая свои слова тычком в мои ребра. «Да, старина, но во что бы то ни стало, надо найти время. Что с Карло? Завтра, дорогие мои, мы первым делом должны навестить Карло. А сейчас, Мэрилу, надо раздобыть немного хлеба и мяса, чтобы перекусить перед Нью-Йорком. Сколько у тебя денег, Сал? Всю мебель миссис П. мы сложим на заднее сиденье, а сами тесно прижмемся друг к другу на переднем и всю дорогу в Нью-Йорк будем рассказывать истории. Мэрилу, радость моя, ты сядешь рядом со мной, потом Сал, а у окошка Эд, детина Эд, тогда уж нас не продует, тем более, что на этот раз на нем такой балахон». А потом у всех нас начнется сладкая жизнь, потому что теперь самое время. А мы все знаем толк во времени. Он яростно потер челюсть, повернул машину и обогнал 3 грузовика. Потом въехал в центр Тестамента, глядя во все стороны, не поворачивая головы и замечая все в секторе 180 градусов вокруг своих зрачков. Хлоп! Он моментально нашел место для стоянки. Выскочив из машины, он с бешеной скоростью ворвался в здание вокзала. Мы с глуповатым видом последовали за ним. Он купил сигареты. Жесты его стали жестами настоящего ненормального. Казалось, он все делает одновременно. Трясет головой вверх-вниз и по сторонам. Неустанно машет руками. Торопливо идет, садится, кладет ногу на ногу. Вытягивает их, встает, потирает руки, потирает ширинку, подтягивает брюки. Глядит вверх, произносит «хм». И вдруг глаза смотрят в разные стороны, чтобы ничего не упустить. Вдобавок он то и дело двигал меня кулаком в бок и говорил, говорил, говорил. В Тестаменте было не по сезону холодно. Шел снег. Дин стоял на длинной, открытой всем ветрам главной улице, идущей вдоль железной дороги. Он был в одной футболке с короткими рукавами и съехавших на бедра брюках с расстегнутым ремнем. Впечатление было такое, словно он собирается их снять. Он подошел к машине и сунул голову внутрь, чтобы поговорить с Мэрилу. Потом попятился, размахивая перед ней руками. «Да-да, я знаю тебя, любимая!» Смех его был смехом маньяка. Начинался он с негромких низких тонов, а к концу переходил на высокие и резкие. Не дать не взять смех маньяка на радио, разве что быстрее и ближе к хихиканью. Отсмеявшись, он снова переходил на деловой тон. У нас не было причин ехать в центр, но он причины нашел. Он всех нас заставил суетиться. Мэри Лу искать продукты для завтрака. Меня газету со сводкой погоды. Эда сигары. Дин просто обожал курить сигары. Одну он выкурил за газетой и разговором. «Ага, наши вонючие святые американские болтуны из Вашингтона сулят нам лишние хлопоты. Хм, ого!» И он выскочил из машины и помчался любоваться темнокожей девушкой, которая только что прошла мимо вокзала. «Поглядите на нее!» – произнес он с идиотской ухмылкой, выставив вперед слабый указывающий перст. «Это черномазенькая очень даже ничего! Ах, хм!» Мы сели в машину и понеслись назад, к дому моего брата. До этого я проводил тихое Рождество в деревне, что я осознал, когда мы вернулись в дом, и я увидел рождественскую елку, подарки, почувствовал запах жарящейся индейки и послушал, о чем говорят родственники. Но мною уже вновь владело помешательство, и имя этому помешательству было Дин Мориарти. Я вновь был во власти дороги.